Рональд Уизли впервые в жизни начал напрягать извилины, пытаясь понять, где и в каком времени он находится. Мыслительный процесс требовал дополнительной энергии. Он заживал несколько конфет из кармана, втайне надеясь, что среди них нет изделий близнецов. Что-то спать охота, только свет больно яркий. Замечательная шторка, ее задернем, спать. В пустующий класс заглянул рыжий долговязый парень, нераспираемый любопытством, заглянул за занавес. Мгновенно побледнев, он кинулся, словно убегал от чудовища. Разбуженное шумом существо успело заметить только улепетывающую рыжеволосую фигуру. Ничего не поняв, оно двинулось по направлению чего бы пожрать, то есть на кухню. По дороге к ней столкнулось с двумя представителями факультета львов и кинулись к ним, нечленораздельно что-то мыча. Те испугались и кинулись убегать. Бег. Куда мы бежим? От кого мы убегаем? Оно бежит за нами, мы убегаем. Неясно, это сон или явь. Обливаясь холодным потом, каждый в своем спальнике одновременно проснулись три человека. Уизли сразу перевернулся на другой бок. Грингер в ужасе заметалась, пытаясь успокоить свое сознание, часто прерывисто дыша. Поттер неверяще уставился близорукими глазами на потолок большого зала, вспоминая кошмар. Это лишь сон, просто сон, такой реальный сон, или сон в реальности. Гермиона уже засыпала, в страхе ожидая, когда Рон задаст ей вопрос. «Грингер, а давай поймаем Блэка сегодня в прошлом», — раздался его храп. Она уже засыпала, и тут он спросил. «Гермиона, а давай попробуем сегодня поймать Блэка в прошлом, реальность или сон?» «Еще раз, сон, реальность, что реально?» «Сейчас он спросит, реальность, это лишь сон?» «Нет, еще раз, нет». Проснулись, большой зал, вот он захрапел, Поттер таращится в потолок. «Гермиона, может, попробуем схватить Блэка в прошлом?» «Грингер, давай его сегодня поймаем?» «Нет, не хочу, нет, а давай, Грингер, нет, нет, нет, только не это, не надо, сколько это может повторяться? Помогите, кто-нибудь, остановите время, верните нас, помогите, нет, снова, слышь, Гермиона, а неплохо бы, а давайте, Блэка, Блэка, Блэка, Блэка, нет, сон, время, когда реальность исчезает, реальность, когда сон бессилен, время, которое не спит, все мы, узники времени». Глава 25, узники обязательств. Гарри Поттер был в отчаянии, Дамблдор был в недоумении, весь Хогвартс был в шоке. Причиной всему стало письмо. Последнее утро перед рождественскими каникулами выдалось спокойным. За завтраком, как обычно, прилетели совы с письмами. Все шло своим чередом, как на тарелку Поттера упало странного вида письмо в синем конверте. Ничего не подозревающая жертва вскрыла послание, оказавшимся похожим на громовещителей, весь большой зал услышал. «Гарри Джеймс Поттер, когда мы с твоим отцом еще были друзьями, он пообещал мне, что если у него будет сын, а у меня дочь, что мы поженим своих детей. Посему, объявляю сегодня твою помолвку со своей дочерью, Арабеллой». Столь экзотическое имя было только у одной студентки в большом зале, и сейчас она вся красная сидела за гриффиндорским столом. Вся школа увлеченно наблюдала за столь экзотичным способом объявления женихом и невестой. Гарольд невольно вспомнил шутку своего поверенного и ухмыльнулся, вспоминая события, начавшиеся разворачиваться с прошлого Хэллоуина. Новенькую сразу не приняли. Причем, все чистокровные про нее что-то знали, и это знание явно довели до своих оппонентов. Было забавно наблюдать такое трогательное единодушие двух враждующих лагерей. Гриффиндор сторонился и не общался, слизеринцы презрительно бросали в ее сторону оскорбления, и за нее никто не заступался. Дружный факультет смотрел на нее, как на пустое место в мантии с красной оторочкой. До нападения. После нападения Блэка, как показало расследование, отношение к ней сменилось на откровенную ненависть и страх. Все усугублялось тем, что и дополнительные занятия, которые она посещала, посещали и Поттер с Малфоем, где беловолосый пытался поддеть всех, и особое внимание уделял леди Блэксмит, а красные в травле их поддержали. Слухи, ходившие по школе, делали из девушки то дочь темного лорда, то внучку Гриндевальда, а то и вообще скрывающуюся дочь Лестрандж, а также родственницы и еще полусотни темных магов всех времен и народов. Гарольда же мало волновали перипетии жизни красного факультета. Все свободное от учебы время он проводил за найденным бортовым журналом, где предок помимо описаний своих рейсов добавлял историю своей жизни. «Если это все издать, то получится очень хороший роман», — думал иногда юноша. Он поражался выдержке человека, проведшего в тюрьме около 17 лет, отдавал должное его образованию, которое тот не забросил даже за решеткой. Люди тех времен были воистину велики, умели много, жить старались достойно, не знали лени и смерти не боялись. Предок также отдельно поведал, кому он обязан своим богатством, и как он им распорядился. Юноша поражался тем суммам, которыми располагал его предок. К концу своей жизни Эдмон Дантес имел втрое больше, чем нашел в пещере на своем острове. Было в этом жизнеописании также и обращение к нему: «Потомок, не знаю ни имени твоего, ни рода, но знай, коль читаешь строки сии, ты достоин. Испытание разума твоего еще не завершено, но коль ты читаешь письмо мое, то разгадал те загадки, что оставил я в испытании тебе. Знай, что прошел ты лишь малую толику, но дальше ты волен не решать их до своего 24-летия, когда будет вручена тебе последняя воля моя. Помощь тебе окажет найденный тобою сейф, для открытия которого тебе также надо решить загадку. Откроешь его, дальнейшие испытания будут легче, не откроешь, не беда, у тебя, надеюсь, еще много времени. И помни, в жизни каждого есть те, кто предаст, и те, кто будет верен до конца. Первых, не щади, вторых, награди. Так завещаю тебе я, Эдмон Дантес, Синдбад-мореход, граф Монте-Кристо». Жуть пронизывала юношу от чтения этого послания. Он понимал, что теперь обязан узнать все о себе, своей жизни. И он гордился своим предком и его поступками, и собирался стать достойным наследия своего предка. Питер Кевин Петтигрю, известный в данный момент в качестве крысы коросты всем своим тщедушным тельцем и малодушной душонкой, чувствовал опасность. Больше 10 лет он прожил, прячась в страхе, что будет найден и схвачен. Последние годы его расслабила беззаботная жизнь домашнего любимца младшего сына семьи Уизли. Предыдущие годы, конечно, выдались более напряженными. Одни только опыты близнецов на его многострадальной тушке ему стоили нервов. Эти два экспериментатора называли его контрольная крыса из-за того, что многие их разработки не работали на магах в униформе. Обычные крысы же дохли. Идея с приколами как раз и пришла в их бедовые головы из-за того, что они все пытались понять, почему эта крыса такая живучая. До близнецов был Перси. О, это было воистину золотое время. Все делалось по расписанию и строго по рекомендациям, но это время, как и все хорошие, быстро закончилось. С ужасом он вспоминал своего первого владельца Билла. Эти 3 года были худшими в его жизни. Юный биолог сначала интересовался крысой как анатомическим пособием. Чуть повзрослев, у него появился набор хирурга, и Питер чуть было не попрощался с жизнью или самым важным для мужчины. Но вовремя был конфискован Перси. Теперь же крысе грозила нешуточная опасность. Кот и пес, и если от кота пока удавалось прятаться или отбиться с помощью хозяина, то собака накрепко его заперла в этом замке. Но самое страшное было не в этих 2 близких бедах, была еще одна, горящая на его левой руке, и от которой спасения не было. Сириус Маркус Блэк, обвиненный в предательстве и убийстве, незримо находился возле замка. Его держало тут многое, слишком многое сошлось в единой точке. Он искал возможность разом разрубить этот гордиев узел. Он многое хотел решить. Он невиновен, и доказательства в замке. Единственный человек, который ему дорог в замке. Единственный человек, за которого он несет ответ в этом проклятом замке. Недавно он проник туда в поисках предателя, но слишком быстро подняли тревогу, и он толком ничего не успел осмотреть. Уже неделю он прячется от патрулей этих отрыжек тьмы. Только звериное чутье и мышление спасают его. Но сейчас, когда он пару раз показался в другом конце страны, у него есть возможность отдохнуть и подумать. В лоб проблему не решить, но попробовать хоть что-то он должен. Можно попробовать отвлечь внимание на другое. Он усмехнулся полуволчьим оскалом и сел писать. Темные тени, как хищные рыбы в воде, кружат возле замка, отбирая тепло и радость. Хищники, не ведающие жалости. Охотники за теплом и радостью. Дементоры Азкабана. Уныние и тоска все туже затягивают свои путы на людях. Холод пробирается в их души. Страдания их участь. Темные плащи и саванны, облегшие их в тьму. Их жизнь чужая и чужда для мира. Им нету в нем места, но мир нужен им. А пока они на страже, вечной страже. Они ждут. Они тоже узники. Узники обязательств. Глава 26. Узники обстоятельств. Вечерний поезд возвращается к старому замку. Веселье и суета с каждой минутой тают. Холод пробирается в души, грусть заполняет сердца. Остается только пытаться отвлечься от этого, поедая шоколад и вспоминая каникулы. Первое запланированное на каникулы дело у Гарольда было посещение им выбранной фирмы, занимающейся за небольшую плату поиском документов и детективного агентства. Если с первой никаких вопросов не было и он спокойно оплатил поиски всех связанных со своей биографией бумаг, в том числе и касающихся его родственников, то со вторым визитом ему не повезло. Фирма переехала, не оставив своего адреса. Юноша решил воспользоваться менее понравившимися в плане цены вариантами, однако и там не преуспел. Первое агентство недавно обанкротилось, второе заломило цену, не расспрашивая. Зайдя на почту и получив посылку, юноша понял, что кто-то умело замел следы. Поскольку все бумаги, имеющие хоть какое-то отношение к его родственникам и матери, отсутствовали, в письме лежали лишь его выписки из больницы и школы и чек наполовину оплаченной им суммы. Фирму по поиску документов он также не нашел. Оценив масштаб усилий неизвестного оппонента, Гарольд решил наведаться к тетке и напрямую расспросить ее. Дом на Тисовой был полгода как продан, а Дурсли не думали даже, что их не появляющийся третий год племянник захочет их навестить. Фирма Вернона из принципа не сообщала адреса своих сотрудников по телефону. Идеи закончились, когда юноша перелистал несколько телефонных справочников и обзвонил справочные агентства. В этой поисковой суете пробежали зимние каникулы, и поиски пришлось свернуть. Осталось только одно место, где он мог найти информацию, но это было самое простое решение, и наверняка там уже также все, что есть, было спрятано. Это школьный архив. Оставался только опрос очевидцев как самый ненадежный вариант. Гарольду он казался самым неправильным. Он с азартом принялся за новую задачу. Что он знает? Прежде всего, его отец достаточно богат и влиятелен. Просто так оставить, почти выкинуть 1000 галеонов, не каждая семья может себе позволить. Следующее то, что 12 лет назад что-то произошло, после чего он оказался в день своего рождения у Дурсли, где жил почти 10 лет. Его мать, сестра Петуньи, и та скорее всего знает, за кого она вышла замуж, его мама, но не скажет. Какие события были на слуху в то время? Первое, что приходит в голову, это падение Темного и суды над его приспешниками. Может, он один из детей тех, кто заключен в Азкабан? Но тогда откуда деньги и письмо? Значит, этот человек либо не сел в тюрьму, таких было немного, либо не был приспешником Темного. Рассмотрим пока первый вариант как наиболее просто проверяемый. Большинство освободившихся были из знатных семей с громкими фамилиями. Выкинули бы такие люди своего сына после освобождения из суда? Нет, конечно. По суду отобрать у таких людей ребенка и отправить его в обычный мир, был бы такой скандал, что и до сих пор бы икалось. Да и не имеют такие люди, как правило, таких родственников, иначе они бы не присоединились к Темному. Значит, этот вариант ему не подходит. Рассмотрим теперь второй вариант. Его отец не был приспешником Темного. Он достаточно богат и влиятелен, и выкинул своего сына в простой мир к сестре жены, называя сына мистер Эванс. Что это значит? Скорее всего, от сына отказался, кинул подачку, и выкручивайся как хочешь. Кто мог так поступить? Богатый и чистокровный сноб. Не нужно сильно напрягаться, достаточно посмотреть на Малфоя и его отношение к обычным людям, и можно понять этого человека. Однако парадокс: чистокровный, но у Темного в прихлебателях не был, смоглорожденный имел сына. Кто это может быть? Надо смотреть газеты тех времен, а то результат победы над Темным знает каждый, а что было после, уже нет. Однако, поиск в школьной библиотеке привлечет внимание. Нужно найти легальный повод для поиска, либо альтернативный источник информации. Юноша все каникулы обдумывал оба варианта, и за день до отправления решил заказать в Берне собрать необходимые материалы анонимно. Для этого он придумывал легенду, имеющую достаточную достоверность. Она была самой простой. Гарри Поттер поручил ему анонимно узнать, для чего и кто обручил его с Арабеллой Блэксмит. А для этого необходимо узнать, кто был другом его отца, и что вообще произошло 12 лет назад. Поэтому, чтобы не привлекать внимания, он заказал для него поиск необходимой информации. Однако, после раздумий он решил легенду немного поменять и выступить представителем невесты героя, ожидая, что так меньше привлечет внимание, и объясняя анонимность поиском ее настоящего отца, ведь не мог лорд Поттер дружить абы с кем, а фамилия явно не настоящая, вот и она хочет узнать, как ее зовут на самом деле, и что с ее отцом. Гоблин, принявший заказ, протянул таинственному клиенту связанную шкатулку, сообщая, что вся найденная информация появится в ней и она подаст сигнал на специальный брелок. После извлечения документов брелок следует положить назад в шкатулку, и она исчезнет. Этот заказ стоил юноше почти всех имеющихся у него в наличии денег, львиную долю которых и поглотила аренда анонимной связной шкатулки. Вот и настал момент, которого он ждал. Брелок немного похолодел, сигнализируя о доставке. Юноша открыл шкатулку и с удивлением воззрился на книгу «Взлет и падение темных искусств». Открыл на заложенной странице и вчитался в выделенные строки. Гарри Джеймс Поттер родился 31 июня 1980 года, отец Джеймс Карлус Поттер, мать Лилианна Валерия Поттер, в девичестве Эванс. Юноша неверяще перечитал несколько раз эти строки. Как это может быть? Всю оставшуюся дорогу он ломал голову над этим вопросом. Его мать звали так же, как и мать Гарри Поттера, но он на полгода его старше. Не может же женщина родить одного ребенка, будучи беременной на третьем месяце другим? Не может. Следовательно, либо он, Гарри Поттер, что исключено, ведь этого человека он почти каждый день видит в школе, либо он, не сын Лили Эванс. Тогда вопрос, стала бы его тетка смотреть за чужим ребенком, зная, что тот из магического мира и не ее родственник? Вряд ли. Может, у его матери была полная тезка? Шанс такого довольно мал. Кто тогда он и его мать? Может, Петунья и Дурслим изменили память и просто подкинули чужого ребенка? Примем пока это за рабочую гипотезу. Хотя перед первым курсом он проходил проверку, надо просмотреть те документы. Юноша начал спешно искать бумаги, вспоминая, где он их оставил. Наконец, они были извлечены на свет и повторно изучены. В графе «Отец» стоял прочерк, а мать так и записана была, Лилианна Валерия Эванс. Гарольд долго пытался осознать логическую загадку, и единственным ответом у него было, что либо он Поттер, либо Поттер не Поттер на самом деле, либо он Поттер, а тот Поттер и не Поттер. Как это могло получиться, он не представлял. Гарольд был рад, что начал поиски информации тайно. По его ощущениям, он был втянут в серьезную аферу, и это ему совершенно не нравилось. Как, видя лишь вершину айсберга, нельзя предсказать его форму, зато можно представить его величину, так и юноша начал осознавать весь объем той информации, которую ему еще только предстоит найти и подтвердить. Джеймс Карлус Поттер сидел в кабинете своего особняка в Годриковой лощине. Последнее время дела шли не очень хорошо. Много средств было потрачено впустую на поиски и уничтожение нужной информации. За прошедшие 12 лет он посидел и обзавелся морщинами, однако, буйный огонь еще горел в его глазах. Джеймс не смог подтвердить претензию Минора. Сил его на это не хватило. И если в жизни и называется он лордом, то на самом деле он лишь регент. Мак сожалел о своей бездарно потраченной юности, напоминанием которой стал недавний инцидент в Хогвартсе, после которого оживился Дамблдор. Сириус всегда славился неожиданными решениями и выходками. И вот теперь, хозяин кабинета, покачивая в руке снифтер с янтарной жидкостью, сожалел, что дал уговорить себя старику в очередной раз. Самое неприятное, что через 2 года пойдет в школу его Регина, а еще через 2 близнецы. Денег с каждым годом больше не становится. Маг вздохнул, отпил немного, глядя в камин. Старый паук прав, подумал он, сейчас, все мы, узники обстоятельств. Примечание к части. Новая глава будет выложена в субботу. Глава 27. Узники свободы. Все-таки зря не проконтролировал этого Поттера, думал с досадой Дамблдор, наблюдая за студентами, исчезающими в потоке времени. Но что ему еще оставалось делать? Выбросить всю кропотливо подготовленную комбинацию на смарку? И как это бы выглядело после всего? Нет, можно взять еще эликсира у Фламеляи, подождав лет 20, решить все проблемы новой войной. Но в том-то и дело, что все уже запущено в надежде на удачное вписывание нужных событий в существующий план. Но в сценарии должна была быть не марионетка, как сейчас, а Поттер. И все события на это опирались, и весь план был в этом. Ослабить 2 коронных семейства и уничтожить, а все, что у них есть, забрать. Ведь как Поттеры наследуют Гриффиндором, имеют льва с короной в гербе, так и Блэки наследуют Дайеллом и имеют ястреба с короной на щите. 2 этих королевских семейства до сих пор могут предъявить права на магический престол. Остальные так, мелкая шелупонь. Повезло еще с остальными семьями. Лонгботтом с медведем и короной, наследующие Лонгом, у него в руках, а с Томом вообще удачно получилось. Как и со Снипом. Линия Слейс со змеем и короной уже пресеклась, а меч и дракон с короной также скоро пресечется. Таков был план. Через ублюдка Поттера отдать все линии в нужные руки и добавить в нужный герб корону, символизирующую власть над этой страной. Первый король на алых землях, кудрями грозно взмахнул, щит он воздвиг, где на желтых полях, медведь под короной ушел. Лонгов династию быстрый закат, пиктов напавшая рать, сколько б ни били, все они шли, гибли и шли погибать. Вел их седой Дарин, меч его крепок в руке, и за драконом они как в пропасть ушли, жили на крайней меже. Два короля, что север и юг, долго меж собой враждовали, севером реял короной ястреб, а юг, лев коронован рычал. Остров зеленый, что был отделен морем холодным, забрал змей осененный короной простой, им он править и стал. Старая баллада, а столько за нею скрывается войн как простых человеческих, так и магических. Старый седобородый и седовласый человек со вздохом поправил гаснущую свечу. Его марионетки в очередной раз пошли протаренной дорогой плана, в котором на главной роли он видел другого исполнителя. Гермиона вспоминала прошлогодний кошмар. Сейчас, как в нем они идут за Блэком. Она содрогнулась. Этому всему есть рациональное объяснение. Директор сказал, что хроноворот безопасен, значит так и есть. А сон, это все, но лишь сон. Никакого отношения к реальности он не имеет. Тогда почему каждый раз, когда она переворачивает эти золотые песочные часики, она чувствует, что делает что-то неправильное, что-то преступное? Ладно, не до этого сейчас. В этот раз она делает все правильно. Так директор сказал. Она помогает спасти невиновного человека, и заодно еще одну жертву несправедливости. Вот только с нею идет Поттер и Уизли, как в том сне, и главное, чтоб этот придурок не ляпнул ту фразу. Иначе за себя она не ручается. В любом случае, за рыжим надо присматривать. Странно, конечно, наблюдать себя со стороны, но она уже это делала несколько раз. Вот Хагрид нашел предателя-крысу. Вот они убегают, догоняя этого грызуна. Пора. Так, вот все в визжащей хижине, с ней Пилюпин. Черт, полнолуние. Крыса убежала. Не до нее сейчас, главное утихомирить Люпина. Так, вот Блэка задержали, дорога свободна. Алахомера. Под воздействием волшебства дверь временного заключенного открылась и тот щурясь выбрался наружу. Вы, что, некогда, мистер Блэк, садитесь. Тот запрыгнул на спину гиппогрифа. Несколько рваных минут полета, и всадники приземлились на опушке запретного леса. Улетайте, мистер Блэк, скорее. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Мелькающие коридоры, и вот они вновь перед дверями больничного крыла. Наблюдают, как задумчивый директор зажигает в своей руке свечу. У нас все получилось. Он улетел. А, мисс Гринджер и мистер Поттер, полагаю, вы можете занять свои места и спокойно отдышаться. Хорошо, директор. Директор посмотрел на явившихся недавно студентов с лукавой добротой из-за своих очков и закрыл за собой дверь. Он медленно шел в свой кабинет, размышляя над очередной раз отыгравшими свое фигурами и планом. Все вроде бы идет как надо, и на разрушенном фундаменте начинает расти новый дом, но было бы лучше дать марионетками больше свободы, ведь так они лучше выполняют свои задачи, ведь для многих самым страшным наказанием является не тюрьма, а свобода. Именно получив ее, все марионетки перестают шевелиться, а без нее не могут сделать что-то сами. Такой странный парадокс, связанные чужими желаниями узники свободы. Глава 28. Узники свободны. Эпилог книги 3. Праздничный пир был отмечен очередным триумфом Гриффиндора. Алый факультет ликовал своей очередной победе, но среди радостных лиц попадались несколько напряженных. Среди таких было семейство рыжих в полном составе и Поттер. Директорское кресло также было пропитано досадой и злобой под маской радости и благодушия. Дамблдор вспоминал очередной провал своего плана. Годрикова лощина, Поттерхаус, дом ощутимо потряхивало. Внутри грохотало, метая посуду, подносимую и восстанавливаемую услужливыми домовиками, Урсула Поттер, урожденная Силвин. Что-то она сильно разошлась, определяя по звуку, что дошла очередь до чайного сервиза, подумал хозяин этого дома. Джеймс в очередной раз поморщился от очередного грохота и поставил заглушающие чары на кабинет. Старик потребовал от него финансовых вливаний, не замаскированно попросил, а именно потребовал, причем, помимо денег, потребовал еще много чего. Вернуться в орден. Денег, которых и так нет, поучаствовать в делах сына, повлиять с своей стороны на Эванса, еще больше денег и, наконец, отказаться от претензий на звание лорда. После долгих уговоров еще и заикнулся о поддержке в Визингомате определенных событий. Как можно умудриться выполнить последний приказ, Поттер не мог понять. Либо он лорд и заседает в палате, либо нет и нет поддержки. Что-то у директора последнее время совсем дела швах. Даже под заглушающими чарами слышна неявная агрессия. Жена узнала, что его сын обязан жениться на какой-то выскочке от директора, ведь тот не потрудился сообщить новость тайно. И считал жену за пустое место, не имеющее права и собственного мнения. Едва ли не с порога огорошил этим известием. Как его пятилетний сын может уже быть помолвлен, Джеймс понимал, но от бродяги такого не ожидал. Сириус сидел себе в Азкабане и пусть и сидел бы, так ниже, убежал спустя 12 лет. Нет, мало ему дали, надо было сразу поцелуй, но и тут дрожайший директор своей бородой повлиял. Посадили Блэка и все, считая его нет, так ведь выбрался. До сих пор не верится, и не верю, что он предал. Вроде успокоилась, жена последнее время его пилить вздумала. Хоть что хочешь делай, а купи дом побольше и в хорошем месте, и ремонт сделай получше, и платье дай ей поновее и подороже, и детей приодень. Совсем края уже потеряла, то что на регенскую ренту живем, уже и забыла. Кричит все время, что раз уж я лорд, то и жить она должна как жена лорда. А то, что все деньги она растратила, так до этого ей дела нет. Вон гардероб с сильнейшими чарами расширения уже ломится, а ей надеть нечего. Дошло уже, что в Лютном старые артефакты кое-что из ее вещей продавать от нее втайне приходится. И зачем на ней женился? Затем, что Вальпурга клятву взяла. Вот и терпи теперь до конца жизни. Кто же знал, что этот блохастый придурок не последний в роду. Но и лордом ему тоже не быть. Лордом Блэк будет его сын, Маркус Карлус Поттер. А пока надо подтянуть пояса и попытаться уложить в голову своей женушке мысль о том, что ей никак не нужно еще 4 платья и новые мантии этого сезона, и что пора начинать экономить, ведь скоро собирать в школу Регину. Урсула Поттер, урожденная Силвин, была вне себя от злости и металла, судя по всему, чайный сервиз, орвала барабанные перепонки своего дражайшего супруга Джеймса Поттера, и не могла остановиться. Этот мягкохребетный слизняк снова дал себя уговорить этому козлобородому старикашке. С тех пор, как она стала леди Поттер, она делала все, чтобы тот не часто наведывался в их дом. Но тот, будто кот, почуявший сметану, в этом году зачастил и требует все больше и больше денег. Ей и самой мало, а еще детей в школу собирать. Вот жадный паук, все ему мало, последние отдай. Так еще и ко всему этому в школе своей черте что устроил. Дементоры охраняют и хорошо, еще что не учит, так бы отправила дочь в Шармбатон, но денег нет, не успела накопить. Нету и все. Нет, хорошо же было, пока этот дуралей не стал деньги на нужды ордена отчислять. Какой орден, очнись, его нету. А как все начиналось, какие он ей обещания давал, она и поверила, дурочка, любила его, да и сейчас любит, да и родные помогли, за любимого замуж выйти. Начала вспоминать она и вытерла набежавшие слезы. Поттер как не вертелся, от контракта брачного, еще его отцом заключенного, отвертеться не смог. Родилась дочь, а затем и двойня, и если она верила, что добьется его любви, то после двойни верить перестала. Мужу плевать было на семью и ее потребности. Сам не работал и ей не дал, да и дети еще. И если вначале она всеми правдами и неправдами приносила домой деньги и убеждала, что их заработал Джеймс, то теперь деньги из приданного кончились, а они все осели в карманах старого козла. И она бы справилась, не впервой. Но муж не видел ее старания и не ценил денег, и ей их не отдавал. А она слишком поздно спохватилась. Муж привык к деньгам, которые зарабатывал. Чертовы домовики, надоел уже этот сервиз, другой давайте. Ей было страшно, на самом деле очень страшно, наблюдать, какую власть над ее мужем имеет этот паук, по первому слову которого муж отдал баснословную сумму. Страшно показать, что она его любит, по-настоящему любит, и ее отношение на самом деле не измерить деньгами. Чем старик его шантажирует, или может, тут что-то другое? Она переживала, волновалась, как будут учиться ее дети, ведь после прихода в старика муж сильно менялся, становясь мрачным и раздражительным. Он думал, что ей важны лишь эти тряпки, она живет лишь ими, но на самом деле она видела, что не все в семье ладно. Да, в шкафу висят вещи, но он забит иллюзиями больше, чем вещами. Дом стоит в плохом месте и слишком много сил уходит на его ремонт и красоту. Она сама накладывала эти чары, сама добавляла туда лишних вещей, показывая достаток, зажиточность, стараясь на всем сэкономить. Видела, что иногда из дому пропадают мелкие вещицы, артефакты, но ничего поделать не могла и лишь страдала, стараясь незримо помочь мужу. Ведь муж не должен страдать, не должен понять, в каком отчаянном положении они находятся. Его это сломает, и она могла сделать лишь одно – стараться, чтобы он прекратил общаться с этим страшным человеком. Сириус Блэк, сидя на чердаке дома на Гримма, смотрел на гиппогрифа и вспоминал тот краткий момент, когда был счастлив, когда он спасся, когда он был спасен. Воистину судьба была к нему благосклонна. Он уже распрощался с этим бренным миром, как к нему пришел на помощь его щеночек. Бродяга немного смутился от своей выходки, когда написал то письмо, но Гарри заверил его, что все хорошо, и помог сбежать. Не верится, что у Джеймса такой сын. Даже завидно немного, но ничего, он докажет свою правоту и все пойдет как должно. Их дети поженятся и все будут счастливы. Мрачный дом давил на своего обитателя, свобода так манила своей опасностью и жизнью. Лондон слишком тесен и опасен для его. Сириус принял давно обдумываемое им решение. Раз уж крыса убежала, то и ему на месте сидеть резона нет. И что бы ни говорил директор, ему пока опасно быть рядом с Гарри. Бродяга быстро собрал вещи, отдал несколько приказов домовикам, сел на гиппогрифа и с хлопком отпарировал. Школа опустела. Дамблдор, прогуливаясь по галерее, наблюдал, как отправляется поезд. Марионетки отыграли свои роли, и хоть план опять прошел не так, как надо, но они находятся в нужных местах. Можно отпустить немного нити, чтобы они почувствовали свободу и поверили, что умеют двигаться сами, чтобы убедились, что они не узники. Придет время, и он опять начнет отдавать им нужные приказы, шевеля нитями, заставляя делать то, что необходимо ему. А пока, пусть отдыхают и верят в свою свободу. Пока кукловод занят, пусть куклы спят. Интересно, какие они видят сны. Выдавшийся день сморил сном нескольких пассажиров подъезжающего к Лондону поезда. Дементоры кружили и кружили возле озера. Они чуяли добычу. Они стягивались к ней, как вороны к раненому зверю. Осторожно и также неумолимо, вытягивали из него силы на тщетную борьбу со смертью. Жертвы должны поддаться, должны дать им тепла, отдать свою радость, счастье, свои души. Могильный холод затягивал все вокруг, промораживая ледяным инеем воду, землю и воздух. Жертвы на берегу уже практически не сопротивлялись. К одному из них приблизился самый нетерпеливый из стражей. Звенящая тишина и напряжение было разорвано странной вспышкой серебристого цвета, разгоняющей потусторонние сущности. Темные плащи в ужасе разлетелись, как щепки на ветру, отпуская свои жертвы. Двое наблюдателей с облегчением вздохнули. Юноша присматривался к этому необычному свету, явно видя в нем что-то свое. Буйноволосая девушка озабоченно смотрела на него, втайне надеясь, что увиденное ему поможет. Поезд прибывал, задремавшие от долгой дороги студенты содрогнулись от своих снов. Проснувшись, они были уверены, что справедливость восторжествовала. Обреченные на казнь узники свободны. Глава 29. Увидеть кубок огня. В темной комнате, освещенной призрачно-голубоватым свечением, очерчивающим неверные тени, сидел странного вида человек. Этого человека многие боялись, им восхищались, преклонялись перед ним. Но были и те, кто его ненавидел. Его лицо было иссечено шрамами, один глаз отсутствовал и был закрыт повязкой. Голова была покрыта седыми редкими волосами. Сам же он был одет странного кроя кожаный плащ и штаны. Рядом с ним стоял костыль. Все это говорило о его незаурядности, о его боевых победах и проигрышах, о разочарованиях, о множестве пролитой крови, как своей, так и чужой. Его именем пугали детей, врагов и шутников, но больше всего боялись его вездесущего грозного глаза, отчего он и получил свое прозвище. Сам же Аластер Грюм склонился над источником света, совершая одни ему известные манипуляции. Он уже был достаточно стар и немощен, но еще не утратил своих навыков. Сам того не ведая, он следовал плану. Плану внутри плана, окруженного планом. Грюм так увлекся, что потерял бдительность. И неудивительно, выполняемые действия требовали предельной концентрации внимания и полной отдачи сил. Темная тень за спиной мракоборца, видя, что магическое действо подходит к концу, метнула в склоненную над кубком фигуру беззвучное заклинание, едва тот выполнил последний пас. Вырвав несколько волос из редкой седой шевелюры и добавив их во флягу, незнакомец сделал из нее глоток и начал преображаться. Процесс этот был достаточно болезненным, но длился не так долго, и вот уже перед неподвижным стариком стоит его двойник, снимая с одеревеневшего тела протезы и надевая на себя. Справившись с задачей, Двойник поместил тело в сундук, крепко заперев. Теперь остается подать оговоренный сигнал, и план будет выполнен. Его господин будет доволен. Двойник вышел на улицу и выпустил несколько странных заклинаний, после чего вызвал жуткий грохот мусорных баков. Затем, отправив красные искры, сигнал о необходимой помощи и выпустил в сторону баков несколько невербальных ступифаев, дополнительно увеличивая грохот. Прибыли авроры, начали задавать глупые вопросы. Явился Уизли из министерства. Именем Дамблдора все уладили. Вот и ладненько. План идет как надо. Гарольд по традиции проводил лето в Италии, судьба в который раз возвращает его к острову, полному тайн. Одни уже успешно разгаданы, другие еще ждут своего часа. Сейчас же его ждет воистину ящик Пандоры. Таинственный сейф, с неизвестным содержимым. То, что на разгадку этой загадки будет потрачено все лето, он не сомневался. Традиция как-никак, благо ему придется искать ответ на заданный вопрос, но от этого не проще. Сначала надо понять сам вопрос, записанный в дневнике странным шифром, пока также не расшифрованным. А значит, целое лето поисков. Лето в семействе Поттер выдалось достаточно напряженным. Родители нервничали. В этом году поступала в школу их старшая дочь Регина Вероника Поттер. Все ждали августа, и долгожданный момент настал. С утренней почтой прибыл конверт, запечатанный тяжелой сургучной печатью с гербом Хогвартса, написанное изумрудными чернилами на жестком пергаменте. Долгожданное и самое дорогое для любого юного волшебника письмо с приглашением в самую волшебную магическую школу Хогвартс. Сама виновница торжества, с утра крутившаяся у зеркала, с торжеством смотрела на младших, которые, насупившись, поглощали овсяную кашу. Ее ждали приключения, покупки, поход за школьными принадлежностями и самое главное – волшебная палочка. Регина радовалась, вспоминая долгие полгода ожиданий, с момента исполнения ей 11. Это момент ее триумфа. Она – колдунья. Радостная девочка быстро позавтракала и стала дожидаться, когда вся семья соберется в холле у камина. Наконец, пробило 10, и собранные родители, ведущие близнецов, подошли к подпрыгивающей от нетерпения дочке. Непередаваемое путешествие по каминной сети, и вот, они на косой аллее, в этот день кажущийся еще волшебнее и невероятней, чем обычно. Многие волшебные лавки только открылись, а другие уже с самого утра завлекали причудливыми товарами студентов и их родителей. Вот лавка, продающая метлы, где на витрине расположен демонстрационный экземпляр молнии, на которой, по слухам, летает ее сводный брат Гарри Поттер. Вот лавки, торгующие различной утварью для зельеварения, или аптека, с мрачной и таинственной атмосферой и неприятным запахом. Или торговый центр совы, гомонящий различными звуками и выкриками различных животных. И, наконец, банк Гринготтс, первая цель их похода. Но тут отец взял ее ключ и, сказав, что встретит их возле магазина Элливандера, отправился решать какие-то вопросы с гоблинами. Они с мамой и близнецами отправились к мадам Малкин за мантиями, проведя за примерками около часа, попутно обсуждая последние новинки и фасоны сезона. Измучив вдоволь детей, миссис Поттер направилась вместе с ними к магазину палочек. Там, уже нетерпеливо поглядывая на часы, их ожидал Джеймс. Регина вся испереживалась, втайне каждый вечер представляя этот момент. Они зашли в ветхое строение с витриной, где на бархатной подушечке лежала палочка. Алливандер появился внезапно, и взглядом своих немыслимых глаз моментально нашел свою клиентку. Уделив момент ее родителям, он перешел к замерам. «Итак, мисс Поттер, вытяните руку вперед». Да вот так, волшебная линейка обмерила ее руку и плечо. «Достаточно. В каждой волшебной палочке содержится своя уникальная сердцевина, и каждая из них предназначена только одному волшебнику. И как есть люди, отличающиеся по силе, то так и палочки отличаются сердцевиной. Это может быть и волос единорога, и сердечная жила дракона, и перо феникса, и многое другое. Ведь нет двух абсолютно похожих людей, так и нет абсолютно одинаковых палочек». Перебирая на полках коробочки, он вбирал, казалось, наугад по одному ему известным параметрам необходимые. «Попробуйте эту, вишня и волос кальпи». «Нет, тогда эту». «Вяз и перо грифона, тоже нет, обычно Поттеры долго выбирают». «Хорошо, может эту?» «Прекрасная палочка». Он подавал ей в руку одну за другой, девочка едва успевала пробовать, пока она не почувствовала отклик. В руке стало ощутимо тепло, она взмахнула, и комнату осветила короткая вспышка разноцветных искр. «Замечательно, великолепно. Тис и перо морского петуха. Замечательно, совсем похоже. Он не успел договорить, как отец его перебил. Сколько с нас? 10 галеонов. В подарок набор для ухода. Благодарю. До свидания. Джеймс направил семью к выходу. Ну что, по мороженому? Ответом ему был единодушный жадный до холодной сладости взгляд троицы. Вас не исправить, добродушно усмехнулся отец семейства. Лето, пролетевшее в поисках загадок и ответов, мало запомнилось Гарольду. Задача осталась ему не по зубам, но это лишь пока. Поэтому он решил последнюю неделю оставить для себя. Отдохнуть и набраться сил, перед поездкой в школу. И сейчас есть еще неделя моря и солнца, и необходимо отдохнуть от надоевшей книжной пыли и одиночества. Он решил, что любой вопрос имеет свой ответ в формулировке, и раз уж он не смог узнать ответ, то лишь время может помочь с его поисками. Поэтому он направился на уютный маленький пляж небольшой итальянской деревеньки, радуясь погоде. Сейчас у него отдых. Он старался не думать, что его ждет холодная каменная школа со странными людьми, которые пытались завлечь его в сети своими интригами и играми, со стенами, казавшимися пронизанными ледяным пламенем. Старинный деревянный кубок, горящий потусторонним синим пламенем и письменами, стоял на столе в кабинете директора. Что же, эта часть плана удачно реализована, все фигуры, получив время на отдых, готовы для решающей партии. Теперь не важно, но мальчишка будет замешан в любом случае. Он лично проследил за этим. Эвансу не выкрутится в этот раз. Огонь на миг вспыхнул, затрепетал синим пламенем и искрами, в ожидании своего часа. Огонь согревает, он манит и опаляет опасностью. Летите же, жалкие мотыльки, летите. Его свет так притягателен, так хорош. Вы должны увидеть его, стать жертвой огня, первой жизнью на алтаре новой войны. Первой мошкой, сгоревшей в вихре этого пламени. Жертвы намечены, и они должны увидеть кубок огня. Глава 30. Убедить кубок огня. Большой зал ожидал своих гостей из других школ. Торжественная встреча должна скоро начаться. Зал блистал роскошью дворца и суровым аскетизмом средневековой крепости. Гобелены были вычищены, рыцарские латы отполированы. Праздничное убранство, присущее Хэллоуину, только добавляло толику мрачной атмосферы. Многие невольно вспоминали распределение этого года. Прибывшие первокурсники промокли до нитки. Пожалуй, было издевательством заставлять, исследуя традиции, переплывать на лодках озера. На волшебном потолке большого зала также бушевала буря, и все радовались, что это лишь иллюзия. Хотя грохот грома, доносящийся сквозь стены, добавлял реалистичности. МакГонагалл, как обычно, вынесла табурет, начала вызывать по списку. «Поттер, Регина», вызвала она волнующуюся девочку, та села на древний табурет, на ее голову опустилась шляпа. «Слизерин», крикнула на весь зал старая ветошь. Понурая девочка отправилась за зеленый стол, где за ней, не показывая особо интереса, все наблюдали. МакГонагалл продолжила распределение. Так и сегодня, встретив днем делегации от других школ, все столы дожидались торжественного ужина, на котором зарубежные студенты официально представят свои школы. Каждый стол выказывал ожидание по-своему. Гриффиндор возбужденно переговаривался и шумел намного громче, Слизерин, чопорно приосанившись, под холодной маской скрывал не меньшую заинтересованность. Остальные два стола разрывались между чувством долга и разумом, пытаясь понять, что же такого из себя представляют эти зарубежные студенты. Большой зал погрузился в полумрак, парадные двери отворились, и в зал впорхнула разноцветная стая колибри, мгновенно рассеивая мрачную атмосферу. За ними следом, танцуя легкими шагами, вошло около 40 студентов, освещенных этим волшебным светом. Пение птиц и порхание иллюзорных мотыльков настолько завораживало зрителей, и так гармонично сочеталось с таинственной загадочностью, что казалось, эти студенты сами иллюзия. Парадный вход снова открылся, и под звуки выбиваемого ритма и вспышки ярко-алого цвета, строгими рядами и ленивой грацией опасного зверя вошли представители следующей школы. Выбиваемые ими ритмы и магические вспышки создавали грозную ауру, совсем противоположную с первыми выступающими, но также притягательную и захватывающую. Представители Шармбатона распределились между Гриффиндором и Равенкла. Дурмштанг сел за столы барсуков и змей. Директор встал. «Итак, дорогие мои, прежде чем начать торжественный пир, я должен сказать вам несколько слов. Во-первых, хочу поблагодарить присутствующих сегодня главу Международного магического департамента, а также департамента спорта, за их усилия, благодаря которым смогла возродиться давняя традиция проведения турнира. Во-вторых, благодарю представителей школ-участниц, которые с готовностью откликнулись на предложение. Это большая честь, и я горд, принимая это мероприятие. В-третьих, вынужден предупредить, что в связи с высокой опасностью проводимого турнира, я лично настоял на ограничении по возрасту участников. В соревновании будет разрешено участвовать только лицам старше 17 лет. Чтобы у младших студентов не возникло желания нарушить это правило, будет проведена возрастная ограничивающая черта. А теперь, внесите ларец. Тусклое освещение практически погасло, к преподавательскому столу подошел Филч, по торжественному случаю одетый в свой лучший, хотя и видавший жизнь, камзол. Он поднес к директору деревянный ларец, прихотливо украшенный резьбой и инкрустацией. Дамблдор откинул крышку, его лицо на миг осветил потусторонний свет, опустив руку вовнутрь он достал и поставил на заранее подготовленную подставку деревянный кубок, с вырезанными на нем знаками. В кубке горел ледяным пламенем огонь. Все желающие участвовать, должны будут опустить в этот кубок, свои имя и фамилию, написанные на пергаменте. Кубок будет выставлен сегодня после ужина в холле перед большим залом, и вокруг него, как я уже говорил, будет очерчена запрещающая черта. А сейчас, да будет пир. Столы всех факультетов заполнились всевозможными яствами и напитками разных национальных кухонь. Домовики постарались и превзошли все ожидания. Столы ломились, и можно было увидеть как традиционно французские, так и русские, болгарские, английские блюда. Голодные студенты приняли вызов и набросились на еду. Их бой заведомо был проигран, ведь после третьей перемены блюд подали десерт. Гарольд Эванс сдержал обещание, данное им себе самому в прошлом году, сделать что-то, чтоб следующий Хэллоуин запомнился. Поэтому с самого утра 31 октября его не было в Хогвартсе. Он решил, что раз уж отважится делать предложение девушке, которая ему нравится, то только сегодня. Алана Терья Уишпер, его невеста, даже не верится. Гарольд вспоминал свое летнее приключение, девушку, которая украла его сердце. Погожий летний денек, побережье Италии, уйма времени до окончания каникул, что еще надо для счастья. Гарольд шел по узким улочкам и надумал зайти в кафе купить мороженого. Выбрав шоколадно-фруктовый микс, он уселся за свободный столик, начиная поедать лакомство. За соседним столиком он увидел явно чем-то расстроенную девушку. Девушка была светловолосая, зеленоглазая и одетая в легкомысленно строгую блузу серого цвета и светлые брюки. Отрешенным взглядом она смотрела в одну точку и помешивала в вазочке превратившееся в кашу мороженое бурого цвета. Неизвестно, что заставило юношу заговорить с этой девушкой. Может, хитрая судьба, а может, нелепая случайность, может, желание помочь. Однако он понял, что должен что-то для нее сделать, ведь ни у кого не должно быть такого пустого взгляда. Юноша больше часа рассказывал всякие интересные истории, слушал ее односложные ответы, смотрел в эти невероятные глаза. Он знал, что никогда себе не простит, если эта девушка будет так же грустить. Наконец, она посмотрела на часы, пробормотав что-то в качестве извинений, встала из-за столика и собралась уходить. Юноша встал, оставив на столе оплату, пошел за ней. Они вышли на улицу и некоторое время шли рядом. Дошли до какого-то здания, девушка остановилась, начала еще раз скомканно прощаться, Гарольд ее просто обнял. Они так простояли несколько минут, и девушка, будто зарядившись, вошла в двери дома. Гарольд посмотрел ей вслед и решил пойти назад, к себе, в снятую, как и в прошлом году, каморку с видом на море. На следующий день они снова встретились. То же кафе, те же столики. Гарольд подошел к ней поздороваться, она ему улыбнулась. Они с подругой поссорились из-за парня подруги. Девушки дружили уже давно, но подруга завела себе парня и не хотела слушать и общаться с ней. Родители также давили на нее, постоянно слышались упреки в ее адрес. Ей было тяжело, несмотря на лето и прекрасную погоду, она не получала от отдыха удовольствия, слыша упреки и постоянно ссорясь. Так было до вчерашнего дня. Тут девушка немного порозовела и поблагодарила его за участие. Гарольд начал оправдываться, увлек ее беседой. Проболтав больше полутора часов, они перешли на «ты», не замечая, что не знают имен друг друга. Обсуждали все, от последних прочитанных книг, заканчивая учебой. Девушка училась в Шармбатоне на третьем курсе и очень удивилась, узнав, что он тоже волшебник. Потом они долго гуляли по побережью, обсуждали свои школы, учебу. Гарольд отважился ей представиться. Девушка также, еще более порозовев, назвала свое имя. «Алана Терья Уишпер, моя мама из Финляндии, и по ее просьбе я учусь не в Хогвартсе. Они встречались и проводили в компании друг с другом все дни отдыха. Гарольд постоянно чувствовал щемящую радость и счастье, находясь рядом с ней. Она наслаждалась спокойствием и защищенностью рядом с ним. Когда она сказала, что уезжает на следующий день, он понял, что она для него – все. Рабион задал тот вопрос, который задавал сам себе. «Я счастлив с тобой, ты выйдешь за меня?» Девушка, упоенная спокойствием, посмотрела на него. «Выйду, когда сделаешь предложение. Хорошо, дай свой адрес, и на Хэллоуин я подарю тебе кольцо». «Почему именно Хэллоуин?» «Раньше не смогу выйти из школы». «Хорошо, буду тебя ждать». Она поцеловала его. Возвращаясь, она записала адрес в Лондоне, и также записала его адрес себе. На следующее утро Алана с родителями уехали. Юноша, расстроенный и одновременно с приподнятым настроением, отправился закупаться школьными принадлежностями в Берн. Вчера он отправил очередное письмо, и получил на него ответ, что она придет. Что же, уже 3 часа дня, он посетил магазин и ждет ее торжественно приодетый, с букетом хризантем и с коробочкой в кармане пиджака. Вот и она. Девушка была в платье стального цвета, поверх которого был надет элегантный белый пиджак, в ушах небольшие серьги, на ножках оливкового цвета туфли на невысоком каблучке. Гарольд слегка наклонился, вручил букет, и, став на колено, достал из кармана неброское, но красивое тоненькое колечко, озорно блеснувшее камушком на осеннем солнце. «Алана, ты станешь моей женой?» «Да, Гарольд», девушка поставила руку, и юноша немного неловко надел ей кольцо на палец. Пара мило покраснела, счастливо улыбаясь друг другу. «Пойдем, я познакомлю тебя со своими родителями, они тут недалеко, я им обещала сюрприз». «Так они не знают?» «Нет, когда их вообще интересовала жизнь собственной дочери?» В глазах девушки загорелся озорной огонек. «Я захватила с собой договор, который уже подписала». «Ты не слишком поторопилась?» «Нет, я хочу всегда быть с тобой». «Вот, я тоже». «Тогда все в порядке, вот прочитай и подпиши». Гарольд развернул перед собой завершенный во французском отделении Гринготтса брачный договор, состоящий из одного пункта. Алана Терья Уишпер обязуется по достижении 17 лет выйти замуж за Гарольда Александра Эванса и любить его до конца своих дней. Гарольд Александр Эванс обязуется взять в жены Алану Терью Уишпер по достижении им 17 лет и любить ее до конца дней своих. Внизу этого контракта красовалась подпись девушки. Юноша расписался. Довольная девушка спрятала документ в шкатулку. «Я люблю тебя». Она поцеловала Гарольда. «Пойдем», рабеющий юноша пошел под руку с сияющей девушкой навстречу с ее родителями. Они зашли в небольшой уютный ресторан, подошли к столику, за которым сидели мужчина и женщина. «Мама, папа, это парень, за которого я выйду замуж, знакомьтесь, Гарольд Александр Эванс, очень приятно». Юноша заметил, что его пристально рассматривают, вероятно, оценивая. «Дочка, ты серьезно подумала?» «Да, мама, мы уже подписали договор». Мужчина, наблюдавший эту сцену, пристально разглядывал будущего зятя. «Вроде неплохо выглядит, одет элегантно и со вкусом». Отдельное внимание уделил черненому серебряному кольцу на среднем пальце левой руки юноши, открывающий понимающим людям статус этого молодого человека. Регент рода. Что же, раз уж дочь решила, он не прочь отдать ее судьбу в эти руки. Пусть она будет счастлива. Мужчина поднялся, пожал юноше руку. «Очень приятно, молодой человек, я счастлив за свою дочь, Генри Руттер Уишпер, моя супруга, Сельмалана Уишпер. Не окажете честь почтить визитом наш дом, чтобы мы могли завершить ритуал? Сегодня самый удачный для этого день». Его жена с любопытством посмотрела на молодого человека, заново рассматривая, ища то, что увидел в нем ее муж. Немного подумав, она решила довериться к мнению супруга. «Гарольд, вы не против поужинать у нас дома?» Сидящий в своем троноподобном кресле Дамблдор был доволен. Партия, завершившаяся шахом для черных 12 лет назад, возобновилась. Белые немного отступили, блокируя черные фигуры, освобождая немного простора чужому королю. Позиции заняты и все готовы к решающим действиям, и не омрачает план несколько лишних фигур. Им тоже найдется применение. Все они будут невольными участниками этой партии, с обоих сторон будут неизбежные потери, жертвы, раздувающие вихри пламени новой войны. Директор наблюдал скользящим взглядом за большим залом, непривычно полными столами. Зрители готовы, все ждут сильнейших смельчаков, способных убедить кубок огня. Примечание к части. Поздравляем всех читателей со светлым праздником Пасхи. Глава 31. Украсть за кубок огня. Вечер 1 ноября. Хогвартс. Большой зал. Вновь за пиршественным столом собрались гости, томящиеся ожиданием. Несравненная Рита Скиттер. Итак, мои уважаемые читатели ежедневного пророка, через несколько мгновений мы узнаем имена тех счастливчиков, которые будут участвовать в первом за последние несколько сотен лет турнире трех волшебников. Честь проведения данного мероприятия была предоставлена Хогвартсу, подтверждая высокий уровень образования нашей страны. Убранство традиционного большого зала подчеркивает важность и торжественность данного события. Развешаны флаги факультетов и школ участниц, смутными отблески от вспышек играют на отполированных доспехах, держащих парадное оружие. В полумраке, сверкая потусторонними бликами огня, возле преподавательского стола, за которым сидят представители Министерства магии Британии и директора и профессора школ, на небольшом пьедестале стоял кубок огня, необычайный артефакт, к которому был открыт доступ лицам, учащимся в школах, старше 17 лет, выполненный в виде старинной чаши, украшенной резьбой и за многие века утраченной инкрустацией. Только что из него показалась первая вспышка. Уважаемые читатели, сейчас будут объявлены участники. Осталась одна секунда. Итак, директор Хогвартса подошел к кубку, готовясь объявить первого участника. Как вы думаете, кто это будет? Не волнуйтесь, сейчас мы это узнаем. Вот раздался первый треск искр, извергаемых кубком, и вылетел первый листок с именем. Директор объявляет счастливчика, и это участник от школы Дурмштанг, Виктор Крам. Невероятно, уважаемые читатели, юный ловец сборной Болгарии, дебютировавший этим летом на Кубке мира по квиддичу, самый яркий игрок этого сезона, участвует в этом турнире. В это просто трудно поверить. Нас ожидает воистину необычное состязание. Но подождите, вот и выброшено имя второго участника турнира. Представитель от школы Шермбамон, Флёр де Лакур. Вот это поворот, мои дорогие читатели. Второй участницей в турнире стала самая перспективная невеста по версии «Ведьмополитена» за последние полгода. Наследница впечатляющего состояния и просто очаровательная французская богиня красоты. Интрига накаляется, дамы и господа, чем ответит Хогвартс? Мы все с нетерпением ожидаем, когда будет объявлен следующий чемпион. Кубок выбросил искры, и с ним заветное имя, и это представитель от школы Хогвартс Седрик Дидгари. Да. Сильнейшим по версии Кубка Огня в этом выпуске является сын работника министерства, начальника отдела по контролю за магическими существами. Что же, Британия, вот твой чемпион. Все три участника удалились для получения инструкций, а мы тем временем возьмем несколько интервью в качестве комментариев на эти события. Стойте, что это такое? Кубок опять выбросил лист пергамента, что происходит? Директор Дамблдор тоже в недоумении, читает, зачитывает. Поттер, Регина, вот это неожиданно, сестра мальчика, который выжил. Но постойте, кубок не останавливается на этом, выбрасывая с искрами еще один клочок пергамента. Что происходит, дамы и господа? Директор объявляет следующее имя. Поттер, Гарри, вот это интрига турнира, никогда прежде такого не случалось. Но это еще не все, вы не поверите, но кубок выкинул еще одно имя. Шестое, кто же это? Эванс, Гарольд, дамы и господа. Сегодня вы с моим участием наблюдали беспрецедентное событие. Еще ранее никогда не участвовал от одной школы более одного участника-чемпиона. В этом же турнире участвует сразу шесть волшебников. Причем трое из них явно моложе положенного возраста. Мы следим за событиями из школы Хогвартс. До встречи. Специально для ежедневного пророка. Представитель чистокровного и древнего семейства Дракомалфой. Тошнотворное зрелище для плебеев. Эти ничтожества опустили древний храм знаний до уровня Макгловского цирка. Одна только польза от этого сомнительного мероприятия – это полезные знакомства с зарубежными студентами, в числе которых и звезда этого квиддичного сезона – Виктор Крам. Вот уж чего не ожидал, что школьник может так играть. Этот талант в нем несомненен. Интересно, кто из Дурмштанга будет чемпионом? В свое время маман хотела отправить меня именно в эту школу, но древние договоры с Хогвартсом этого ей не дали сделать. Может, это и к лучшему. Был бы непонятно, где и учился на чужом языке, а так, я уже сейчас лидер. Один из нескольких на факультете Слизерин. Начали объявлять имена. Крам. Что же, видимо, в нем есть и другие таланты. Делакур. Разряженная кукла. Богатая, расфуфыренная, что нашли в ней? Надеюсь, что от нас будет слизеринец. Дидгари. Ладно, видимо и он достоин, семья не сказать, что из нашего круга, но и не совсем из пропащих. Поттер. Это малолетка, как, это она от Слизерина, что это за ерунда? Второй Поттер, этот-то везде влезет, тут я не удивлен. Эванс, этот заучка и зубрила, маглорожденный. Если Поттер и пусть, старший полукровка, но младшая чистокровная понятны, и в логику хоть кривую, и вписываются, этот каким боком, чем он то достоин? А что там за суета? Величайший и талантливый, недооцененный по версии его самого. Рональд Уизли, представитель факультета Гриффиндор. Скукота. Жрать еще не дают, смотреть как жрут другие неохота. Подумаешь, турнир. Вот Фред с Джорджем хотели поучаствовать, так вылетели от кубка с длиннющими бородищами. Несправедливо это. Все хотят прославиться, а за 1000 золотом вообще, желающих уйма. По справедливости, доступ должен быть у всех. Не, ладно, кроме перваков, конечно. Что они вообще могут знать и уметь? И кубок должен был выбрать самого достойного, скромного и талантливого. Студента самого лучшего из факультетов, самого одаренного в школе. Меня, Рональда Уизли, он уже видел, стоящим себя на пурпурном пьедестале, сжимающим награду. В одной руке кубок, в другой мешок денег, и выглядит он солидней, и орден Мерлина вручают. Чертов директор, он, Рон, всем бы показал. О, уже объявляют, кто там первый выскочка. Вот бы сейчас размазать бы его, а не, это Крам, его жалко, ловец из него. Конечно, так себе, он сам бы так бездарно матч финала Кубка мира не слил. Ничего, он еще научит этого выскочку, как летать и правильно играть. А это что за соска? Не знаю такой, вроде, из лягушатников. А ничи такая. Ух, даже ничи такая. А ничи себе чувиха. Так, ну и кто там еще? Этот уволень из барсуков? Не, хорошо, что не змей какой. И то ладно, жалко, конечно, что не он. Он бы всем тут показал, что значит чемпион. А эта змея тут каким боком? Поттер. Предатель. Змеиный прихвостень. На его месте должен быть я. Эванс. А я? Так нечестно. А я? Что же это такое? Как же я?